А если бы эта штука у тебя сорвалась? Все равно у меня бы не нашли ничего. При себе я ничего не ношу. А документы держу в третьем, секретном месте. Ну и что? Что ты сделал дальше? На другой же день эта дама, АМК, получает от меня письмо, написанное мною, моим почерком, собственную надписью и целиком имя, фамилия и адрес. «Сударыня, случайно в мои руки попала честь ваша, вашего супруга и близкого вам субъекта. Как порядочный человек я хотел ликвидировать компрометирующую тайну с глазу на глаз между мной и вами. Но вам угодно было в это тонкое и щекотливое дело замешать грязные руки сыскной полиции. Тем не менее, я остаюсь джентльменом с ног до головы до конца моей жизни. Письма уничтожены, но не уничтожены их последствия. Это не от меня зависит. Не угодно ли вам будет приехать по означенному адресу, где я лично передам вам то, что необходимо было передать вчера в ваших интересах? Конечно, если бы я так писал мужчине, то он пришел бы в любой оружейный или сидельный магазин, купил бы там стек из гиппопотамовой кожи, разыскал бы меня и отхлестал, как последнего сукиного сына. Но женщина теряется, приходит ко мне. Умоляю вас, верните, пожалуйста, мои письма. Умоляю. Я хотел это сделать, но вы прислали ко мне сыщика. Простите меня, пожалуйста, извините, не губите меня. Не позорьте меня, отдайте письма. Нет, нет и нет. Я убью сейчас себя на ваших глазах. Что вы хотите? Деньги, мадам. Ой, я бы заплатила вам, если бы могла. Но я так ограничена в средствах. Матушка, не проведешь. Ведь я уже давно разузнал о твоем положении и состоянии. Два дома в Петрограде и Москве, отель в Париже и вилла в Ницце. Тысячи десятин на Волге, черт. Муж для закона, актер для симпатии и так далее. 25 тысяч, сударыня. О, боже мой, такие огромные деньги. Ваш тедр, мадам, обходится вам дороже за один месяц. 10? Нет. 15? 25. 23. 25. 24. 24 500. Нет. Будь ты проклят, подлец. 25. Вот, пожалуйста. Они у меня пронумерованы по порядку и даже числа указаны. Одно, второе, третье, четвертое. Все? Все, подлец? Подождите, сударыня. Минутку внимания. 25 тысяч по вашему чеку я получу, конечно, сегодня или завтра. Вы немедленно же потрудитесь съездить за чековой книжкой, если она не при вас. А за слово «подлец» через неделю вы мне приплатите еще 25 тысяч. Потому что ваши документы я вам возвратил, но раньше с них сделал фотографические снимки. С них из конвертов. Не угодно ли полюбоваться? Боже мой! Один, второй, третий, четвертый, пятый. О, говори, скорей, скорей, мерзавец, сколько еще осталось? Говори! Фотограф я превосходный. Я уже сказал вам 50 тысяч. Ангел мой, уничтожьте хоть 100 фотографий, но ведь негатив-то у меня, родная вы моя, понимаете? Да и 2 письма вашего Козелетона тоже у меня. Ну уж и выраженница. Только актер может в любовном письме дойти до такого мандриального бесстыдства. Но за слово «мерзавец» будет ровным счетом 75 тысяч. 75? Да вы с ума сошли! Сударыня, не обрекайтесь, ведь здесь нас только двое. И даже некому подать вам стакана воды или нашатырного спирту от обморока. Все равно вы в моих руках и навсегда. Так уж лучше будьте моей постоянной дойной коровой. А за хорошее поведение я обещаю вам не тревожить ни этого почтенного господина, ни того красавца. Ну, идет. Отменный мерзавец, редкий подлец. С нее и пошло. Приобрел я опыт и хватку, а там мне удалось захватить 2 выгодные поставки. Заработал я 400%. Что же, не я, так другие. Проживешь ты всю жизнь родной честностью и сдохнешь, как свинья под забором или в обуховской больнице. И кому от этого польза? А другие живут и впивают в себя все радости, все наслаждения, весь блеск и праздник жизни. А жизнь, жизнь так очаровательно красива и так омерзительно коротка. А потом, я под руководством одного из моих прежних клиентов сыграл несколько раз на бирже на понижение. О, рисковал, правда, всем состоянием рисковал, накопленным таким тяжелым трудом, но выиграл, вернее, мне дали выиграть, а теперь баста. Не хочу быть невольником труда, хочу музыки, хочу пения, хочу танца, хочу вина, хочу женщин, хочу, хочу, хочу, хочу. И раки, и форель в белом вине, и куриные котлеты с трюфелями давно уже давили мне горло. От дыма сигар я почти не видел Гогиного лица, а он продолжал упиваться своими достижениями. Вся эта история возвышения Гоги показалась мне бесконечно безнравственной и гадкой. И сам он стал мне крайне неприятен. Я поспешил поскорее попрощаться и уйти.